Яркий день лучи раскинет в небесах безбрежно синих, и во мгле ночной растают глупые печали. Вновь протянутся тропинки, запетляв чуток с чудинкой, там, куда зовет твоя мечта. С новой чистой радостью встреть благой рассвет, прошлые усталости смыла речка лет. Иди с мечтою вдаль, оставляя грусть, печаль, ей не место у тебя в груди. Будет все уже иначе, сердце пусть твое не плачет по вчерашним, по потерям, по седым метелям. Пускай все преобразится, и летит душа, как птица, островами тихих облаков. С новой чистой радостью встреть благой рассвет, прошлые усталости смыла речка лет. Иди с мечтою вдаль, оставляя грусть, печаль, ей не место у тебя в груди. Каждый день да будет праздник, самый лучший, самый важный. Он к тебе вдруг пробудится, для тебя родится, и все мелочи угаснут в свете солнечном прекрасном, что летит с космических брегов. С новой чистой радостью встреть благой рассвет, прошлые усталости смыла речка лет. Иди с мечтою вдаль, оставляя грусть, печаль, ей не место у тебя в груди. С новой чистой радостью встреть благой рассвет, прошлые усталости смыла речка.